а какое воздействие оказала на многих писателей поэма о Гильгамеше. Что же еще хранилось в фондах библиотеки? Вот руководство по астрономии, это копия с оригинала, созданного в Вавилоне. Здесь определена эклиптика Солнца, солнечная дорога, и орбита Луны, лунная дорога. Говорится о 12 знаках зодиака, многие названия их сохранились до нашего времени. Близнецы, Рак, Скорпион, Весы. О лунных и солнечных затмениях, о времени восхода звезд, о продолжительности дня. Несколько табличек содержат законодательные памятники. В одной из них под названием «Правовое зерцало женщины» даны предписания о преступлениях, совершенных женщинами, постановления брачного права. В библиотеке найдено 30 глиняных табличек с описанием лекарственных средств, среди которых преобладали лекарственные растения. От кашля, например, рекомендовалось употреблять корень солодки, который содержит отхаркивающие вещества. Это установлено современной наукой. В качестве наркотических средств приписывались дурман и белина. Их собирали только ночью и высушивали в тени, так как считали, что солнечный свет пагубно действует на целебные свойства растений. Среди медицинских книг много справочников для врачей. В справочнике, который составил врач Набулец, три столбца. В первом название лекарственного растения, во втором болезнь, при которой оно применяется, в третьем рецепт приготовления лекарства. Медицинский справочник, когда заклинатель приходит в дом больного, назван так по первой строке памятника, носит энциклопедический характер. Сохранился, правда, в скудных фрагментах учебник для царевича Ашурбанипалы, созданный для будущего царя по приказу его отца Асархаддона. Поскольку подавляющее большинство текстов анонимно, укажем как редкое исключение, что автором этого учебного пособия был писец Аплаи. Ничего, кроме имени, мы о нем не знаем. По своему характеру это двуязычный учебный словарь, составленный по предметному и отчасти даже по систематическому принципу. Найдено несколько других словарей, в том числе Шумера-Аккадской. В географическом справочнике приводится перечень городов, святилищ, рек, гор, а в ценнике цены самых распространенных товаров – зерно, финики, растительное масло, вино. Имелся в библиотеке путеводитель по Вавилону, его данные отличаются полнотой и точностью. Среди документов о международной жизни привлекает внимание текст договора между Ассирией и Мидией. Он запечатлен на самой крупной из известных до настоящего времени таблички 30 на 46 сантиметров. Библиотека эта – подлинная сокровищница культурных достижений многих народов Древнего Востока. Достаточно сказать, что ассирийские библиотекари переписали и сберегли для нас самое выдающееся произведение литературы двуречья, один из величайших эпосов мировой литературы – сказание о Гильгамеше. Так называемая ненавистская версия эпоса была записана из уст Син-Леке-Унини, заклинателя, жившего в конце второго тысячелетия до нашей эры. Советский ученый Дьяконов называет его поэтом-редактором, который, в частности, вставил в текст поэму о Великом потопе. В первом томе библиотеки всемирной литературы опубликован ненавистский вариант эпоса. Существует предположение, что текст Син-Леке-Унини был переработан ассирийским жрецом и собирателем литературных и религиозных произведений по имени Набу-Зукуб-Кену. Ему принадлежит идея присоединить в конце поэмы дословный перевод второй половины шумерской былины «Гильгамеш и дерево Хулуппу». Он же разделил поэму на 12 песен-таблиц. С Само открытие эпоса, вернее, небольшой его части, всего одной таблички, вызвало настоящую сенсацию в научном мире, да и не только в научном.